белый цвет, вишня расцветет. Новым маем и все будто как прежде. Только возле дома ты меня не ждешь. Не тоскуешь, не встречаешь так нежно. А я тогда не знал, что может ты звезда. Погаснуть не узнал, что я твои глаза не вижу больше, больше не увижу. Тает, тает, медленно тает, тает утренний снег. Только ты ведь не знаешь, был он или нет. Тает, медленно тает, тает утренний снег. Я любил тебя, родная, не узнав ответ. Будет сниться вишня, твой веселый смех. Вспомнит вишня, как с тобою смеялись. Только не растает в сердце первый снег. Для меня ты все такой же осталась. Я вижу белый сад и теплый летний дождь. По лужам наугад ты босиком бредешь со мною вместе, за руку со мною. Тает, медленно тает, тает.